Отраслевые организации Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня в Сеуле у правительственного дома 12 июля провели совместную пресс-конференцию и потребовали от властей консерваторов решиться на улучшение межкорейских отношений. Их представители по окончании пресс-конференции передали в правительство письменные требования в адрес Министерства по делам объединения. В тот день у правительственного дома в Сеуле сеульская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и Сеульский совет за мир из 300 человек тоже провели пресс-конференцию и выступили за успешное проведение совместного совещания представителей политических партий и организаций и частных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за предотвращение войны и сохранение мира.